Глава 10. Личный секретарь советника. Снаружи здание Североафриканского центра внешней космической разведки Земли походило на систему белых куполов и антенных полей посреди живописной зелени. Комплекс вместе со стартовой площадкой для более мелких многоцелевых челноков занимал почти 3 гектара, но это была только его видимая часть, а еще 50 уровней находились под поверхностью планеты. Капитан подразделения невидимых Алекс Красс сидел в просторном кабинете начальника центра ВКР на 10 уровне и мирно потягивал сок гуаябы из прозрачного высокого бокала. Сам генерал Джаз, заложив руки за спину, ходил мимо него, взад и вперед, громко ругаясь. «Это черт знает что! Они уже начали засылать своих шпионов прямо на наши базы!» – грохотал генерал. «А я узнаю об этом только сейчас, после того, как моего разведчика чуть не убили. А ценнейший информационный кристалл не похитили прямо в центре Солнечной системы. Эти ящерицы просто обнаглели. При всем уважении, генерал», — Алекс поставил пустой стакан на стол, — «напавший на меня не был ящерицей. Как показало обследование трупа в лаборатории, это был мутант. То есть человек, на гены которого было оказано сильное внешнее воздействие, из-за чего он впоследствии превратился в зомби и был использован для попытки проделать во мне несколько дырок». Джаз остановился. «Вот именно. По данным Ростова, рядовой пилот базы Милагро Санчес уже почти месяц выглядел странно, но уверял, что не нуждается в обследовании. О чем это говорит? О том, что заги действуют очень быстро. Созревание мутанта происходит всего за месяц. Хотя еще непонятно, может быть, месяц — это только конечная фаза, а развитие происходит дольше. Вопрос в том, где его обработали». Генерал сел в свое огромное кресло и, сверкнув единственным глазом, бросил перед Красом секретный рапорт, который до этого держал в руках. «На той самой базе, что отыскали на днях твои молодчики, почти 3 месяца назад штурмовик охранения базы Эра совершил экстренную посадку на поверхность планеты Кара-12, которую пилот объяснил поломкой сразу 2 двигателей. «А поломка действительно была?» – уточнил Крас. «Неизвестно. Ну, штурмовик проторчал на планете почти 20 часов, прежде чем вернуться на базу. А проверка пилотов по возвращении? Они же не были ранены и на здоровье не жаловались. А мутацию можно выявить только при тщательном обследовании. Да и то не сразу», — проворчал Джаз. Алекс даже затаил дыхание от услышанного. «Они?» Генерал устало махнул рукой. «Они. В штурмовике типа «Ястреб» всегда 2 пилота. Второго убили вчера при попытке уничтожить твой турбоглиссер в одном из ангаров Эры. Тоже истек зеленой жижей вместо человеческой крови». Алекс налил себе 2-й стакан сока из кувшина. Генерал любил старинную посуду. «Надеюсь, мой корабль не пострадал?» «В порядке твоя посудина», — хмыкнул Джаз. «Стоит в ангаре на 2-м уровне. Уже перегнали сюда». «Но слава богу», — успокоился Алекс. «Остается радоваться, что на Кару-12 не приземлился крейсер, а то мы разыскивали бы мутантов по всем базам и кораблям Солнечной системы». Красс обвел взглядом просторный кабинет генерала внешней разведки, длинный дубовый стол, уютные кресла вокруг, мягкие диваны у входной двери и огромная карта звездного неба на стене за спиной Джаза. Сейчас все помещение тонуло в полумраке, значит, генерал немного успокоился. В его кабинете был вмонтирован специальный сенсор настроения, изобретенный умельцами из лаборатории невидимых, который, в зависимости от настроения, делал освещение то ярче, то глуше. «Генерал», — напомнил Алекс, — «вы хотели мне сообщить пару новых гипотез, если я правильно понял». Ральф Джаз откинулся в кресле с антигравитационным устройством и сказал: «Да мы уже обсуждаем одну из них, мальчик мой. Дело в том, что главный биокомпьютер нашего центра уверен, что первой крупной целью загов в нашей системе будет военная база и исследовательский центр на Плутоне. Что скажешь?» Красс допил 2-й бокал сока. «На сколько процентов он уверен?» «На 69%. «Похоже на правду», — согласился Алекс, немного подумав. «Слишком много активности в этом районе за последние месяцы. Кроме того, и свою тайную базу они устроили не так уж далеко от Плутона, значит, об исследовательском центре им было известно давно». «Да уж», — не удержался от сарказма Джаз. «Похоже, с тех самых пор, когда ты проворонил осу». Алекс не обиделся, а сразу задал вопрос. «База на Каре-12 существует более 100 лет?» Генерал снова встал и прошелся по кабинету, заложив руки за спину. «В том-то и дело, что нет». «Да ты не обижайся, капитан, никто тебя не винит. Тогда ты сделал все, что мог, и умудрился даже выжить там, где другие погибли. 100 лет назад о Загах еще никто и не слышал. Можно сказать, что твой контакт с ними был первым». Алекса начал терзать новый вопрос. «Скажите, генерал», — заговорил он, — «когда же построена эта база?» Джаз остановился и повернулся к Алексу лицом. «По предварительному заключению, ей не более 40 земных лет. А зачем врагу секретная база почти в непосредственной близости от Плутона? Вы считаете, что они собирались использовать ее для нападения на исследовательский центр?» — ответил Красс вопросом на вопрос. «Но они не могли не знать о существовании нашей военной станции практически в 2 шагах. На Эре может разместиться и обслуживаться не более 5 тяжелых крейсеров одновременно и 15 эскадрилий штурмовиков типа «Ястреб». Она проектировалась 100 лет назад в условиях очень слабой вероятности нападений на этот район. Именно поэтому и Центр исследования контроля над временем был построен на отшибе Солнечной системы. Джаз нажал кнопку на пульсе и вызвал дроида-слугу. Сейчас Эра уже немного устарела, хотя продолжает оставаться отличной станцией. Но на секретной базе Загов, черт побери, эти звезды. По расчетам наших аналитиков, можно разместить не меньше 15 тяжелых крейсеров или 3-5 дредноутов. На наше счастье, база была еще не достроена. Красс немного напрягся. А как же плененный Заг? Он разве не собирался ее взорвать? Собирался, тяжело вдохнул Джаз. Наши умы считают, что именно потому, что произошла эта накладка с Центурионом, Заги не хотели выдавать своих планов раньше времени и предпочли взорвать базу, чтобы замести следы. В стене открылась ниша, и в кабинет въехал на роликах дроид-слуга с подносом, где стояли 2 чашки с дымящимся кофе. «Я думаю, ты не откажешься от чашечки». Хитро, прищурившись единственным глазом, спросил Джаз, знавший о слабости Краса, любившего этот напиток. «Не откажусь». Алекс взял коричневую чашку и немного пригубил. Терпкая жидкость приятно обволакивала язык. «Местный?» – поинтересовался Крас. «Естественно», – подтвердил Джаз. «Ведь мы же с тобой в Африке, сынок. А эта земля – родина кофе. Наслаждайся». Капитан отпил еще глоток и, решив посмаковать чудесный напиток, поставил чашку на стол. «И все же, генерал, эти сведения – плод работы аналитиков или их удалось вытянуть из пленного Зага?» Ральф нахмурился, его единственный глаз заморгал. Он отвернулся и некоторое время смотрел в стену, украшенную мозаичным панно, и светящихся камней с планеты Зордос. Из пленного Зага ничего не удалось вытянуть. Во время его транспортировки с Сатурна на Землю на конвой напал неизвестный корабль, похожий на звездолет твоих недавних знакомых. Заги изрядно потрепали конвой и скрылись. Транспортный шаттл с пленником взорвался и рассыпался на мелкие кусочки. Черт побери эти звезды. Это 2-я проблема. Красс озадаченно молчал. Слишком много случайностей и совпадений за последние дни. Это наводило на очень неприятное предположение. «Вы считаете, что среди нас есть шпион Загов?» – проговорил, наконец, Алекс Красс. «И очень осведомленный шпион», – кивнул в ответ Джаз. «Это означает, что с сегодняшнего дня о ходе операции знаем только я, ты, твои ребята и президент Сарагоса лично». «А военный генералитет Союза Рас Земли?» – спросил Алекс. «Руководство армии будет узнавать об этом только после разрешения президента. Даже адмирал Гримальди, которому теперь подчинен весь звездный флот в крайнем секторе системы, включая 20 тяжелых суперсовременных крейсеров типа «Тригон-М» с генераторами независимого времени, которые он получит на следующей неделе, ни он, ни адмирал Истерн, командующий центральным сектором системы от Марса до Меркурия, не будут получать информацию до тех пор, пока мы ее не проверим». Красс сделал еще глоток кофе и подался вперед. «А советник президента Леконг, Пьер де Сан-Тремор и Севастьянов?» Генерал Джаз также приблизил свое одутловатое лицо с повязкой к лицу Алекса и проговорил: «Никто. Слишком уж быстро Заги получили информацию о перевозке кристалла и пленника. Я предпочитаю даже в своем центре об этом не распространяться, хотя и должен по службе. Ральф снова откинулся на спинку кресла, а затем неожиданно встал. «Пойдем-ка, прогуляемся», — пригласил он Краса, жестом показывая на дверь. А когда прочел в глазах капитана немой вопрос, то пояснил: «В лабораторию. Хочу тебе кое-что показать». Уже в дверях он протянул Алексу небольшую пластиковую коробочку размером с древний контейнер для зажигательных палочек, которые предки землян называли спичками. «Положи в карман или прикрепи куда-нибудь», — посоветовал он Красу, одновременно пряча синюю коробочку во внутренний карман своего мундира. «Эта вещица экранирует излучение твоего мозга на расстоянии метра. Если на тебе нет жучков, а их нет, то можешь быть уверен, что тебя услышит только тот, кто должен, а твои мысли останутся врагу недоступными». Крас молча положил глушитель в карман легкой черно-желтой куртки, которую носил здесь на Земле уже третий день, поскольку любил желтый цвет. Кроме того, ему редко выпадала возможность побывать среди людей и щегольнуть неожиданным нарядом. А Крас в душе всегда оставался честным пижоном. Зайдя в лифт, они поднялись до 5-го уровня, где находилась Святая Святых, спецподразделение по борьбе с загами, лаборатория невидимых. Когда только создавалось это подразделение, Алекс познакомился с ее начальником, доктором Зигмундом Каре. А у него уже в те времена работала очаровательная помощница Шила Бристоль, на которую Алекс сразу положил глаз. С тех пор прошло больше 5 лет, из которых 4,5 раз провел в дальнем космосе по делам секретного новоиспеченного подразделения. Но как только лифт остановился на нужном уровне, мечты Краса вспыхнули с новой силой. «А что Шила?» – спросил он, как бы невзначай генерала. «Все еще служит здесь? Помощником у доктора Каре?» Они вышли из лифта и повернули налево, по направлению к глухой белой двери, без всяких признаков замка. Генерал скорчил гримасу, предвкушая удовольствие. «Нет, капитан, доктор Шила Бристоль уже год как заведует этой лабораторией, а Зигмунд Каре приведен в исследовательский центр Звездного флота на Марсе». «Вот как?» Алекс сделал вид, что нисколько не удивлен. «Да, много воды утекло». Джаз приблизился к двери и сообщил невидимому посту контроля: «Генерал Джаз, допуск 1, капитан Крас, допуск 3». Дверь отъехала в сторону, открывая вход в длинный и извилистый коридор. Крас немного обиделся. «А у кого второй допуск?» – поинтересовался он. Ральф уже подошел к интересовавшей его двери и приложил ладонь к панели сканера. Дверь отъехала так же, как и первая, бесшумно. «Доктор Шила Бристоль», — сообщил генерал опешившему Красу, указывая на стоявшую недалеке у каких-то приборов обворожительную рыжеволосую красавицу. «Допуск 2». От неожиданности Алекс чуть не задохнулся. Шила стала еще красивее за последние годы, а ума ей было не занимать и тогда. Она заметила вошедших и сама пошла к ним навстречу. «Здравствуйте, генерал. Приветствую, капитан Крас», – поздоровалась она, улыбнувшись так, что Алекс мгновенно впал в сомнамбулическое состояние и был готов продать все секреты землян, лишь бы подольше оставаться с этой женщиной. «Какими судьбами к нам? Что-то срочное?» «Не очень, доктор, но от этого не менее важное», – ответил ей генерал. Крас уже пришел в себя, поскольку был испытанным сердцеедом и числил на своем счету немало красоток, но Шила была сейчас особенно хороша. «Вот мое слабое место», – подумал Крас. «Надо будет над этим поработать». «Нужно показать капитану ваше последнее изобретение», – продолжил Джаз. «Оно ему, возможно, скоро понадобится». «Прошу за мной, господа». Шила тряхнула копной темных волос и повернулась к ним спиной. «Я покажу вам последние побеги цесарии». Крас остолбенел, но скоро опять взял себя в руки и двинулся за Шилой в дальний отсек лаборатории, где произрастали какие-то диковинные растения. Остановившись рядом с одним из них, немного напоминавшим земную карликовую пальму, с очень мелкими и узкими листьями бурого цвета, Шила сообщила: «Вот, капитан, взгляните. Это цесария. Наша гордость. Чем же знаменито это растение?» – спросил Крас, уже вполне справившийся с собой и чуть было не обозвавший цесарию веником. Шила с серьезным видом проговорила: «Мы только вчера получили данные от невидимки о химических реакциях, происходящих в организме загов, но уже успели провести целую серию успешных опытов. нам удалось сгенерировать молекулы, которые в симбиозе с карликовой пальмой дали новое растение, которое с большей долей вероятности растет в мире загов. У Краса появилось ощущение, что над ним смеются. «Поздравляю», — сказал он ехидным тоном, — «это большой успех». «Только как это может бороться с загами? Они что, на дух не приносят запах этой пальмы и сразу сдаются?» «Напрасно иронизируете, капитан». Шила оторвала пинцетиком листик цесарии и положила его в стеклянную подставку, а затем достала из футляра пробирку с зеленой жидкостью. «Это кровь загов», — пояснил Джаз. «Правда, пока синтезированная». Алекс, ничего не понимая, наблюдала за происходящим. Шила поднесла пробирку поближе к листику цесарии, и тот вдруг, словно хамелеон, стал из бурого ярко-зеленым. «Они чувствуют приближение загов и меняют цвет», — прошептал пораженный Крас. Доктор Бристоль победоносно сверкнула глазами. «Именно так, капитан, правда, пока на очень близком расстоянии. Цветы и листья цесарии генерируют особое психическое поле, которое растет с каждым новым побегом. Если все пойдет хорошо», — вмешался в разговор Джаз, — «то через пару недель ты получишь индикатор, который будет засекать приближение чистокровных загов и мутантов, что важнее, за целую сотню метров». «Да», — согласился Крас, — «был бы у меня такой кустарник на Керне, долетел бы без приключений». Затем Алекс озадаченно моргнул. «Только вот, доктор Бристоль, скажите, а как вы планируете боевое применение этих замечательных растений? Все члены группы невидимых будут водить в своих кораблях горшочки с цесарией?» Шила мстительно улыбнулась, снова тряхнув волосами. «Думаю, мы ограничимся одним листом специальной герметической упаковки, капитан. Дело в том, что листья цесарии по расчетам будут сохранять жизненные силы не меньше 3 месяцев, даже после того, как их оторвут от стеблей». «Замечательная жизнеспособность», — прокомментировал успехи лаборатории Крас. «Можно только позавидовать этим растениям». «Заги тоже очень живучи», — сообщила Шила, перемещаясь в другой сектор лаборатории. «По нашим сведениям, они могут обитать в мирах с пределами суточной температуры от минус 170 до плюс 200 градусов по Цельсию. Их кровь стремительно свертывается, а ткани способны к очень быстрой регенерации. Если сердце зага не задето, то он вполне может самовосстановиться даже после тяжелого ранения». «А мутанты?» – спросил Крас, которому услышанное не прибавило бодрости. «Эту тему мы еще не исследовали, к сожалению», – снова улыбнулась доктор Бристоль. И капитан Крас увидел за наигранной ученостью простую студентку, которая любит представлять себя учительницей. «Но в ближайшие дни обязательно займемся. Надо будет как-нибудь пригласить ее выпить», — подумал Крас. «Возможно, даже сегодня вечером, пока меня опять не заслали в очередной уголок вселенной, где женщины появляются только в мечтах». Он уже открыл было рот, чтобы сформулировать свое предложение в ненавязчивой форме, но возникший, как из-под земли, Джаз, до этого мирно гулявший по дальним углам лаборатории, вдруг сообщил: «Прошу простить, доктор Бристоль, нас с капитаном ждут дела. Мы должны немедленно идти». «Всего доброго, господа», — попрощалась Шила. «Если понадоблюсь, я всегда здесь». И удалилась в свой кабинет плавной походкой самодовольной кошки. Крас проводил взглядом ее гибкую фигуру, обтянутую туникой, заменявшей служащим лаборатории мундир, и молча двинулся за генералом. Только в лифте, который быстро поднимал их на верхний уровень, он все-таки спросил: «Зачем такая спешка, генерал? Случилось новое нападение?» «Хуже», — успокоил его Ральф. «Тебя внезапно захотел увидеть советник президента Пьер де Сан-Тремор. Его личный секретарь Натали Портес ждет тебя на президентской стоянке верхнего уровня. За тобой даже прислали специальный глиссер советника». Крас слегка присвистнул. «Зачем такая помпа? Может, меня уже решили сделать адмиралом?» Ральф криво усмехнулся. «За спасение кристалла в лучшем случае получишь благодарность советника и пару лишних дней отпуска. Будь с ним очень осторожен. Сан-Тремор – хитрая лиса. Впрочем, его секретарь – тоже штучка, что надо. Так что держи ухо востро». «Обижайте, генерал», — ответил Крас. «Мы даже во сне работаем. Служба прежде всего». Скоростной лифт вынес их на верхний уровень в просторный холл основного купола центра. Здесь они должны были расстаться, поскольку генерал направлялся на срочное совещание со своими аналитиками, а Красу, похоже, предстоял перелет через океан в административную столицу Земли, древний Буэнос-Айрес. «И главное», — сказал вслед удаляющемуся Красу генерал Джаз, «когда будешь кадрить Натали Портес, не вынимай глушитель из кармана». «Вас понял, генерал», — обернулся Алекс. «Сразу после разговора с советником вернусь в центр. У меня тут наметилось одно важное дело». Пройдя через караул гвардейцев-охранников у президентской стоянки, Алекс вышел на взлетное поле. Там его уже ожидали. Огромный обтекаемый красавец-глиссер блестел под лучами солнца белоснежными бортами. В его замечательных иллюминаторах играли солнечные зайчики, а рядом с опущенным коротким трапом стояло нечто такое, от чего Алекс немного замедлил ход, желая рассмотреть получше. На первый взгляд это была блондинка с лицом победительницы конкурса «Мисс Вселенная», голубыми глазами и волосами до плеч, остриженными по последней моде уступами. На второй взгляд это была очень высокая блондинка, стройные ноги, которые начинались от посадочной полосы для космических кораблей, а где они заканчивались, Крас так и не понял, потому что приблизительно в том месте начинался ее деловой жакет, очень похожий по стилю на купальник. В любом случае, все это называлось Натали Портес и было личным секретарем советника президента Пьера де Сан-Тремора. Алекс почувствовал, как образ Шилы Бристоль быстро отходит на второй план. «Здравствуйте, капитан Крас», — мило прошептала блондинка. «Меня зовут Натали Портес. Я личный секретарь советника Сан-Тремора. Советник желает с вами встретиться». «Да, секретарь», — ответил Крас. «Генерал Джаз сообщил мне об этом». «Можете называть меня Натали», — сообщила блондинка, слегка покачнувшись на своих бесконечных ногах. «Сейчас мы не в армии и не на задании. Считайте этот полет частным предложением советника, от которого вы можете отказаться». Крас на минуту задумался. В любом случае, следовало выяснить, чего хочет от него эта хитрая лиса Сан-Тремор. Да и полет обещал быть не самым скучным. «У меня найдется время для встречи с советником», — ответил Алекс. «Я готов, Натали». «Тогда прошу на борт нашего глиссера». «Только после вас», — предложил Крас, изображая галантного кавалера. Внутри глиссер советника напоминал образцовую прогулочную яхту очень богатого человека, с той лишь разницей, что Сан-Тремор за нее не платил, а пользовался благодаря положению. Кабина пилотов отделялась от салона непрозрачной переборкой с единственной дверью, обитой мягкой тканью, а сам салон изобиловал мягкими диванами, креслами, вычурной деревянной мебелью. Необходимая для полета и связи техника была встроена во всевозможные ниши и подлокотники так ненавязчиво, что абсолютно не бросалось в глаза. Капитан Крас вспомнил военный аскетизм рубки змеи. Скользнул взглядом по сидевшей в соседнем кресле фешенебельной Натали Портес и с неожиданной грустью подумал: «И почему я не советник президента?» Натали незаметно нажала одну из кнопок на подлокотнике своего огромного кресла и приказала пилоту: «Жак, мы вылетаем. Поторопись, глиссер должен быть в Торнаре не позже, чем через час». «Разве мы не летим в Буэнос-Айрес?» – удивился Алекс. Натали мило улыбнулась в ответ. «Это не официальная поездка, капитан. А советник сейчас находится не в столице, а в своей загородной резиденции. Именно там он и собирается встретиться с вами». Алекс, понимающе кивнул и провел рукой по браслету-коммуникатору. «Макс, я временно отбываю из центра на деловую встречу. Должен вернуться к вечеру. Займитесь пока подготовкой кораблей к вылету». «Извините, капитан», — вмешалась в разговор Натали Портес. «Сегодня вечером в Буэнос-Айресе будет карнавал. Советник Сан-Тремор намеревался пригласить вас туда после деловой встречи, поэтому, если возможно, отложите свой вылет до завтра». Крас взглянул на милую мордашку Натали Портес и снова активировал коммуникатор. «Макс, это Крас. У вас есть целый день на подготовку. Разрешаю немного расслабиться». «Понял, капитан, расслабимся», — отозвался Макс с территории центра ВКР и добавил: Задание ясно. Счастливого полета. Глиссер бесшумно взмыл под облака, оставив далеко внизу белый купола центра внешнекосмической разведки. Заблестело рыбьей чешуей справа по борту Средиземное море с вкраплениями островов. Несколько секунд Крас наслаждался пейзажем, но затем глиссер поднялся еще выше, в стратосферу. И пейзаж скрылся под облаками. Алекс с сожалением отвернулся от иллюминатора и подумал о своих подчиненных. Только несколько дней назад совершивших сверхвременной прыжок в мир Зага. Связи с Александром, Исира и Астрой не было никакой. Они были представлены сами себе и должны были выполнять задания, оставаясь один на один с Загами. Безусловно, эта миссия была очень опасной, но от работы невидимых сейчас зависело уже слишком много, если не все. Оставалось надеяться, что ребята смогут выкарабкаться оттуда невредимыми и не повторят судьбу Центуриона. «Капитан, хотите бокал вина?» — раздался приятный голосок Натали Портес. Алекс машинально нащупал в кармане глушитель и, повернувшись в ее сторону, спросил: «А это не помешает деловой встрече?» Натали игриво закинула ногу на ногу и, слегка прищурившись, сказала: «Расслабьтесь, капитан. Вы сейчас не на службе, а лететь почти час». Алекс послушно откинулся на спинку кресла. «Ну, тогда, пожалуй, можно». Он взял прозрачный бокал с внезапно возникшей перед креслом барной стойки и отпил глоток терпкой жидкости.